Глава 31. Флот был готов отплыть из порт-рояла в середине октября. Жара спала, море успокоилось, стояла та прекрасная погода, когда Карибы из солнечного ада превращаются в теплый и благодатный рай. Лучшее время для джентльменов удачи и авантюристов всех мастей. Закончена погрузка боеприпасов, запасных мачт, парусины и канатов, всего-всего, что может потребоваться в опасном походе. Бочки с сухарями, солониной и фасолью, водой и ромом аккуратно расставлены и принайтованы. Обустроены места для морской пехоты, в которую превратятся самые обыкновенные солдаты сразу, как только поднимутся на борт. Все, можно сниматься с якоря. До этого штурман Макон сломал себе голову, пытаясь найти возможность отвертеться от этой «великой операции», как высокопарно именовалась предстоящая афера. Но так ничего и не придумал. Как ни крути, а пушки форта сейчас и боевые корабли в плавании легко пресекут любую попытку бегства. Оставалось надеяться на чудо, удачное стечение обстоятельств. Ну или на то, что графиня или ее гость, с недавних пор переставший вообще выходить из своей каюты, все-таки найдут выход. Ох уж этот гость! Вот жизнь у человека! Служанка графини в его каюте проводит больше времени, чем у госпожи. Что ж там происходит, естественно, никому не ведомо, но, судя по доносящимся охам и ахам, скучать голубкам не приходится. Вон, на другом конце рейда шхуна «Чайка». Уж как ее хозяин Гилмор стремился подняться на борт Мирного. Это ж целую историю сочинить можно, чтобы в портовых кабаках потом рассказывать. И просил, и деньги предлагал, и чуть не все блага мира обещал. Не иначе тоже о женской ласке размечтался. Только ничего не вышло. Приказ графини был четкий. Что хочешь, делай, но чтобы здесь его не было. То-то. Зато на берегу с тем же Гилмором общалась запросто, но без вольностей. Точно. Откуда известно? Да видно же, по ее тону, взглядам и по раздосадованной физиономии Сквайра, между прочим, тоже. Но это все в прошлом. Сигнал к отплытию он вообще режет жизнь. Каждый раз на то, что было до, и то, что будет после. Знать бы, что это будет. «Эй, на Мирном! Принимайте пехоту!» «Что там? Шлюпки идут одна за одной. Господи, да сколько ж их!» «Боцман, принять пехотинцев, разместить!» «А это кто? Офицер?» «Капитан Тилни!» — отрекомендовался высокий господин с офицерскими нашивками. «Вы здесь старший?» «Капитан Макон. Никакой не капитан, естественно. Но какая этому сухарю разница? Прошу в мою каюту. Ваших людей разместят внизу. Извините, но удобств не обещаю». «Ничего». Тилни пошел за Маконом. «Надеюсь, это ненадолго». «Уж я-то как надеюсь», — пробурчал себе под нос моряк. Знакомство Тилни с госпожой графиней состоялось следующим утром. Уже в открытом море. Легкий ветерок и скрип снастей. Благодать, изредка прерываемая могучим боцманским рыком. Дама была мила и очаровательна, пехотный капитан мужественным и галантным, так что 6 дней плавания прошли в светских, можно сказать, куртуазных беседах. А ранним утром 7-го дня на горизонте показались башни фортов Сан-Хуана. То ли кастильцы появление 2 десятков кораблей проспали, то ли не придали им значения. А может, сама госпожа удача покровительствует смелым и решительным. Но фрегаты спокойно подошли к фортам и отсалютовали бортовыми залпами почти в упор. И сразу, не дав защитникам опомниться, развернулись и повторили приветствие, напрочь лишив противника возможности к сопротивлению. И сразу на грот мачте флагмана взвился алый флаг. Сигнал транспортом войти в бухту и высадить десант. Кто-то в фортах все же попытался продолжить бой. Какие-то пушки стреляли. Даже умудрились потопить один из фрегатов, но на этом, собственно, и все. Пехотинцы практически без потерь высадились на берег и помчались вперед, очевидно, точно зная, что и когда им надлежит делать. Но команду Мирного это уже не интересовало. Флейт развернулся и ушел в море, встав на якорь вдали от берега. В городе гремели выстрелы, перемещаясь все дальше и дальше вглубь континента. Мушкетная стрельба началась и в форте. Как уж нападавшим удалось так легко проникнуть за каменные стены, моряки не видели. Но, кажется, подготовка экспедиции впрямь была тщательной. Настолько, что уже к полудню всякое сопротивление кастильцев было сломлено. Именно тогда, когда солнце стало клониться к горизонту, с берега пришел приказ всем капитанам и владельцам каперов прибыть в губернаторский дворец. Да, именно дворец. С ажурными башенками и огромными окнами, вовсе не приспособленный к обороне. Зато изящный и удобный настолько, что даже в самый жаркий день в нем было прохладно. Но до него нужно было еще добраться. Сейчас это было непросто и для мужчин, что уж говорить о женщине. В этом только что захваченном городе, где дорвавшиеся, наконец, до алкоголя победители наплевали на всякие запреты и заветы Спасителя, творилось, да, в общем-то, самое обычное дело — грабежи и насилие. Убийств тоже хватало, но не со зла, больше для порядка. «А ты не загораживай дочку, не заставляй героя отвлекаться. Да, кстати, и будь так любезен, расскажи, куда денежки спрятал. Не помнишь? Даже когда тебе палец отрезали. Беда с памятью. Ну ничего, можно и второй, и третий отчекрыжить. Вспомнил? Молодец. Только зачем тебе такому беспалому жить? Ну, прощай, бедолага. Тебе царствие небесное, а мы к жене и дочке. Эй, дамы, не ныть. Давайте-давайте, радуйте победителей». Все это буйство жадности и похоти не было видно с борта Мирного. Но догадаться о происходящем на берегу оказалось нетрудно. «Ваша светлость, не стоит сходить на берег». Джеральдин был серьезен и холоден, рассматривая в подзорную трубу картину захваченного города. «Сейчас наши молодцы опасней стаи взбесившихся волков. Что делать? Приказ отдан, а наказание за его неисполнение определено еще в Порт-Рояле — конфискация корабля. Устраивать дискуссии здесь, в окружении этих красавцев?» Она указала на два стоявших поблизости сорокопушечных фрегата. «Что-то не хочется». «Тогда я пойду с вами. Переоденусь матросом и пойду в сопровождении». Графиня задумалась. «Нет. Все же нет. Видишь, с других кораблей тоже спускаются шлюпки. Капитаны выдвигаются к берегу, так что поеду еще и под их охраной. Возьму с собой 5 моряков, половчей покрепче, и в путь. А вы с Маконом готовьте побег. Переставьте корабль подальше от фрегатов. Даст Спаситель ночью и подвернется такая возможность. Вон, погляди, шлюпки из берега плывут, груженные, и наверняка рому там немало. Морякам на кораблях тоже победу отпраздновать хочется». Джеральдин задумался. С одной стороны, графиня права. Как бы ни надрались победители, своих капитанов они не тронут, иначе останутся в Сен-Хуане до скончания века или до подхода основных сил кастильцев, что гораздо страшнее. С другой, сердце сжимало предчувствие беды. Какой? Откуда? Кто бы подсказал? Но игнорировать предчувствие мага накрепко отучили еще на первом курсе Академии. Неправильно это. «Опасно?» «Хорошо, езжайте, только...» Он ненадолго забежал в каюту и вернулся, держа в руках браслет. Простенький, но в одной из звеньев был вставлен голубой камушек. «Подождите, наденьте на руку. Закройте глаза». «Ой!» Словно иголка уколола руку. «Все, уже все. Смотрите, что получилось. Камушек засветился изнутри. Совсем как рубин на любимой броши. Я всегда буду знать, где вы. И если 3 раза нажмете на камень, я приду. Всех покрошу к демонам, но вас вытащу. Не сомневайтесь». Графиня улыбнулась, положила руку на плечо мужчины. «Я и не сомневаюсь. Конечно, спасешь». А про себя добавила. «Если успеешь». Совещание с капитанами и пехотными командирами проходило в главном зале резиденции губернатора Сан-Хуана. Просторном и роскошном, но значительно менее просторным и роскошным, чем такой же зал во дворце губернатора Ямайки. Да и дворцом здание в Сан-Хуане назвать было невозможно. Внутри все строго, почти аскетично. Большой стол, крепкий, вовсе лишенный хоть какой-нибудь резьбы стулья. Все. Строго, деловито и скучно. Проводил совещание некий долговязый полковник с лицом красным то ли от жары, то ли от выпитого. Графиня видела его впервые. Впрочем, совещанием в полном смысле это мероприятие назвать можно было лишь с большой натяжкой. Если полковник был лишь слегка навеселе, то пехотинцы надрались крепко. Настолько, что даже не пытались встать. Двое даже захрапели, выдавая удивительно заковыристые рулады. И это никого не волновало, скорее раззадоривало. Во всяком случае, капитаны не стеснялись прикладываться к бутылкам, в которых, судя по запаху, плескались остатки сурового ямайского рома. Единственными мужчинами в зале, сохранившими трезвый ум и боеспособность, оказались пятеро моряков, откомандированных на берег для охраны хозяйки корабля. Последние, строго говоря, на этом совещании не имели права присутствовать, но именно сегодня господа офицеры откровенно наплевали на такие мелочи. «Эти мерзавцы успели вывести из города золото!» Полковник жилистым кулаком едва не сломал крепкий дубовый стол. «Ничего! Завтра же организуем экспедицию. Сейчас наши молодцы узнают у горожан, куда именно отправили ценности. Слышите?» Из-за окон раздавались дикие, нечеловеческие крики. «Расскажут! К утру все расскажут, и тогда...» Графиня перестала слушать этот бред. «Какой поход завтра? Кто и куда сможет идти после сегодняшней пьянки?» Окинула взглядом надравшихся участников совещания, вспомнила утративших человеческий облик солдат, безмозглыми куклами шатавшихся по городу, а то и вовсе валявшихся на песчаных улицах Сан-Хуана. Пьяных настолько, что могли лишь бессвязно мычать. Многие даже штаны для отправления естественных нужд не снимали, так и валялись, смердя на раскаленном песке. «Нет, надо бежать. Но куда? Пятеро моряков ждут у дверей, но что они могут, если какая-то шайка оплоумевших героев решит развлечься с очередной бабой? И ведь этой скотине будет плевать, что перед ними графиня. Сегодня точно плевать. Что? Боже, что несет этот пьяный кретин? Что?» На улице раздались выстрелы. Слишком частые для пьяной толпы. Слишком слаженные. Звон клинков. Да что происходит? Кто-то из капитанов, еще сохранивших остатки ума, поднялся, схватился за оружие. Поздно. Двери в зал совещания распахнулись. Ворвались бойцы в типичных кастильских керасах и шлемах. «Всем бросить оружие!» Три выстрела в упор швырнули на земли непонятливых. «Оружие бросить, я сказал!» «Адель, а ты что тут делаешь?» За день до этого. Армада Аверия флота легла в дрейф в 50 милях южнее Сан-Хуана. В кают-компании флагманского корабля директор-генерал маркиз де ла Аламеда проводил военный совет. «Господа, мы готовы. Как только корабли островитян откроют огонь по форту, мы поднимем паруса». «Не совсем так, ваша светлость», — прервал маркиза барон де Линьола. «О начале штурма города мы узнаем не ранее, чем через 3 часа. Еще столько же потребуется времени для подхода к Сан-Хуану. Боюсь, к тому времени город уже будет захвачен». Де ла Аламеда резко повернулся к барону и неторопливо, предельно тщательно выговаривая слова, ответил. «Да, И именно вас будут благодарить несчастные горожане за то, что им придется пережить. Позвольте напомнить, что флот предлагал перехватить противника в море. Только подумайте, сколько людей остались бы живы, если бы не ваш начальник. Вот так. Я — благородный человек, заботящийся о подданных короны. Это только политикам нужна кровь мирных жителей для самооправдания, чтобы самим получить право на такие же грабежи и убийства. Не в первый раз и, разумеется, не в последний. А ведь ему, директор-генералу, война тоже выгодна. Свою долю с захваченного он обязательно получит. Но зачем об этом говорить? Не будем спорить. Де Линьола, примиряющий, поднял руки. Мы все здесь выполняем приказ. Я хотел лишь сказать, что нам следует принять меры для захвата руководителей этого пиратского рейда, чтобы доставить их в Сантьяго для справедливого и публичного суда. Продолжая игру, моряк скривил губы. Или для торговли. Не сомневаюсь, что политиканы постараются выжать из своих имперских коллег немало, имея на руках такой товар. Для нашей страны. Де Линьола остался предельно спокоен, словно речь шла об обсуждении меню для небольшой вечеринки. Возможно, вы и правы, но этот товар нам всем действительно нужен. И потом, ваша светлость, я ведь не спорю, а озвучиваю прямой приказ губернатора. Прошу ознакомиться. Он достал из лежавшей перед ним тоненькой папки конверт, опечатанный большой сургучной печатью, и передал директор-генералу. Тот не стал ломать сургуч. Резким движением грубо надорвал конверт и внимательно прочитал вложенный лист. То есть кто-то начнет воевать раньше. Рота пехотинцев, насколько я понимаю, должна отправиться к Сан-Хуану прямо сейчас. Они, согласно вот этому приказу, моряк бросил лист на стол и крепко прихлопнул его ладонью, будут обязаны захватить кого-то где-то там, в городе, полностью контролируемым островитянами. Но кого и где? Вы понимаете, что у них нет шансов? Я должен послать их на смерть. Причем смерть бесполезная. Именно так. Доблестный капитан заботится о своих подчиненных прямо как отец родной. Или заранее страхуется на случай провала. Но об этом присутствующие могут только догадываться. Ваша светлость. В приказе сказано, что в город отправится конкретная рота, прошедшая специальную подготовку. Там каждый точно знает, что и как он должен делать. И, словно угадав возражение моряка, поспешно продолжил. А на случай возможных неожиданностей командовать этой операцией буду я лично. Прошу дать соответствующее распоряжение ее командиру. Дала Аламеда оценил ситуацию мгновенно, но, как и положено, мудрому командиру изобразил долгие и тяжелые размышления. Хотя все очевидно. Разведка это все придумала, но она же и берет на себя всю ответственность. Получится. Он герой. Нет, они виноваты. Чего еще желать? Но надо же показать сомнения, которые в случае чего подтвердят все присутствующие. Ну, не знаю. Как-то это выглядит. Хотя приказ есть приказ. Итак, господа, легкий галеон Сакраменто немедленно отправляется к Сан-Хуану. Место стоянки... Он сделал вид, что замялся. «Координаты я сообщу капитану», — уточнил Де Линьола. «Отлично. Осталось взглядом показать неудовольствие сухопутным выскочкой и продолжить. Место стоянки и высадки десанта определит господин Алькальд. Десант в составе 2-й роты 2-го батальона морской пехоты с момента десантирования передается в его распоряжение. Господин Алькальд. Гражданская должность подчеркивала удаленность этого персонажа от славного флота Кастилии. Немедленно направляется на Сакраменто. Удачи, господин Алькальд. Почему бы и нет, если ничего не теряешь при любом результате. Вторая рота 2-го батальона. Что может быть прозаичнее? Если не знать, что тренировалась она отдельно от своих сослуживцев под личным руководством господина Алькальда. Итак, как никогда в Кастилии не учили морских пехотинцев. Их стихия абордаж и штурм прибрежных крепостей — жестокое и опасное дело, в котором нет места рассуждениям и сомнениям. Впереди враг, которого надо убить, рядом товарищи, которых нельзя подвести. Все просто. А именно эту роту учили чему-то не тому. Их даже от опостылевших обычным солдатам нарядов освободили. Ну, почти. Во всяком случае, отряжали гораздо реже других. Одно слово — пижоны, попасть в число которых немедленно возжелали любители побездельничать, то есть все остальные. Да им, как выяснилось, платили больше. Сам Алькальто из каких-то своих фондов доплачивал. Но это только поначалу, пока несколько особо рьяно просившихся не зачислили в роту пижонов. 7 человек, в общем-то, неплохих солдат, продержались недолго. Самый терпеливый написал рапорт о возвращении в старое подразделение через 2 месяца, после чего рассказал своим товарищам такое, что вторую роту 2-го батальона стали именовать не иначе, как «звери». И впрямь, зверей неделями могли гонять по страшным ямайским джунглям, дав с собой в пропитание лишь жесткие, словно камень, галеты. А там выживайте как хотите, но найдите запрятанную кем-то в самой глуши пустую и никому не нужную бутылку. А после, по следам солдат, шел красномордый дикарь, служивший этаким экзотическим гувернером у господина Алькальда. И слава спасителю, если терял след. Если нет, солдаты вновь отправлялись в зеленый ад до тех пор, пока не научатся скрывать собственные следы. В те блаженные времена, когда звери находились на базе, их учили убивать. Но не только как всех, из мушкетов и пистолетов, багинетом и абордажным тесаком, но и ножом, и палкой, и камнем, и вообще всем, что может подвернуться под руку на городской улице или в джунглях. Да, в воскресенье после утренней молитвы в свой законный выходной эти парни позволяли себе пить самые дорогие вина, доступные лишь офицерам. Их обслуживали самые красивые женщины. Но зависти ни у кого не возникало. Так только, если после хорошей выпивки кто-то хотел набить этим зазнайкам морды. Ну так это не со зла, для души разве что. Звери это понимали, потому никого из задир не убили, даже и не покалечили особо, ограничиваясь выбитыми зубами, свороченными носами и изредка для особо рьяных вывихами, которые легко вправлял местный эскулап. Примерно об этом размышлял Алькальд де Линьола после того, как добрался на берег в маленьком ялике и осмотрелся, убедившись в отсутствии засады. Стоя на берегу бухты и наблюдая, как ловко выгружались из шлюпок его бойцы, выгружались и тут же, почти как призраки, растворялись в гуще прибрежных кустов. Молодцы, знают свое дело. Вот бы они удивились, если б узнали, что их подготовка основана на тех сведениях, которые некий шевалье де Ворк, в ту пору галлийский офицер и кастильский шпион, в далеких Пиренейских горах выбил из одного галлийского капрала, служившего в забытые богом людьми маленькой крепости Сен-Бе. Именно тот капрал, обвиненный в измене, поведал, как гоняли солдат комендант крепости и некий сержант Жан-Ажан на беду де Ворга, сосланный в эту дыру не иначе, как по наущению врага рода человеческого. И обучили таки гарнизон так, что жалкая рота защитников крепости сорвала военный поход, спланированный лучшими стратегами Кастилии. Комендант тогда погиб. Точнее, его и других офицеров крепости отправил на встречу с создателем его, де Ворга, агент. А Жан выжил и даже сломал жизнь предателю де Воргу. Столь ценному, что после провала благодарная Кастилия дала ему новое имя, новый титул, новую должность и послала теперь уже барона де Линьолу сюда, в новый свет. защищать интересы новой родины. Впрочем, в одном Деворк, или уже Делиньола, был Ажану благодарен. Этот человек не дал свершиться смертному греху. Что уж повернулось в мозгу шпиона, измученного постоянным страхом разоблачения, но он потребовал от своего куратора устранить собственную жену, заметившую таки то, что замечать не следовало. Тогда Деворк лично навел на нее убийц. Даже послал своего агента, чтобы тот проконтролировал результат. Отправляя в путешествие под охраной Ажана, улыбался обреченным, словно расставался на пару месяцев, не больше. Только когда ничего отменить уже было невозможно, что-то случилось. Словно спало наложенное кем-то заклятие. Вспомнилась Адель, ухаживающая за ним израненным, изуродованным страшными пытками, сломавшими, заставившими предать. Но она-то этого не знала. Ухаживала за героем, за любимым мужчиной, за которым уехала вопреки воле родителей, за которого вышла замуж. Графиня за шевалье, почти за простолюдина. Родила дочь, которую так здорово было обнимать, укачивать, а то и подбрасывать вверх, наслаждаясь ее заливистым смехом. А потом выть, катаясь по полу своей комнаты, беззвучно, чтобы никто не услышал, не заподозрил, не донес. Понимая, что жена обречена, кастильская разведка осечек не допускает. Это занимало все мысли. С этим он бежал из Галлии, с этим уезжал на Кубу. Лишь год назад узнал, что Адель жива. Женская брошь в виде бабочки и мужской браслет, купленные когда-то у лучшего парижского ювелира. В каждом по маленькому заклятию, огоньку, сияющему во вставленных в них рубинах до тех пор, пока живы оба их владельца. Простившись с обреченной женой, Деворк убрал браслет в самый дальний угол самого большого сундука, боясь увидеть тот момент, когда потухнет огонек. И только год назад решился достать. Жива. Пусть им не суждено встретиться, но она жива. И значит, можно снова чувствовать себя сыном Спасителя, а не дьяволом, посещающим церковь лишь для мерзких козней. И жить. Делать свое, пусть многими и презираемое дело. Убивать? Все убивают. Дворяне на дуэлях, моряки в кабацких драках. Солдаты убивают, и никто не смеет их этим попрекнуть. Тем более, что сейчас предстоит иметь дело с настоящим врагом, фактически с пиратами, напавшими на мирный город. В таких нападениях все ведут себя одинаково, но сейчас напали островитяне, и его, барона де Линьолы, дело предать главарей справедливому суду. «Лейтенант, подойдите». Подбежал молодой мужчина в легком черном камзоле с лейтенантскими нашивками. «Канонада стихает. Скоро Сен-Хуан будет захвачен, и начнется пир победителей. 2 недели назад мы завезли сюда ром, разбавленный дурманом. Местным объяснили, что это запас для торговли с аборигенами, прикасаться к которому нельзя. Впрочем, если кто и решил его попробовать, то лишь надрался, как свинья, просто чуть раньше обычного. Но сейчас островитяне, которых месяц держали без выпивки, дорвутся до дармовщины». «Лихо». В голосе офицера послышалось уважение. «Так, может, не будем дожидаться армады и захватим город сами?» «Нарел. Самое смешное, что это и в самом деле реально. Натасканным по методике СНБ зверям это и впрямь по силам. Жаль, нельзя. Не следует отбирать лавры победителей у флота. Впрочем, и его молодцов награды не минуют. Если... нет, когда все будет сделано. Ошибка недопустима и, следовательно, невозможна. Отставить. У нас своя задача. Захватить стадо пьяных баранов несложно. Только какой в этом будет смысл, если главари не предстанут перед судом? Наш человек уже совсем скоро соберет их всех на берегу. Так что не отвлекайтесь на мелочи, лейтенант. Займитесь главным. Командуйте». И отряд двинулся вглубь континента. по заранее разведанной дороге, зорко глядя, чтобы не осталось свидетелей этого марша. Две крестьянских телеги и десяток черных рабов, которых за каким-то дьяволом гнали трое надсмотрщиков, исчезли. Завтра крики падальщиков обозначат нахождение тел, наскоро прикрытых ветками и павшей листвой, но тогда скрытность уже не будет иметь никакого значения. Все решится до утра. На подходе к городу три взвода разделились. Предполагалось, что напавшие, как и положено по уставу, выставят заслоны на дорогах, организуют патрули, создадут подвижные группы, готовые прийти на помощь туда, где проявит активность недобитый противник. Куда там? Ром, да еще с дурманящей добавкой, сделал свое дело лучше любых пушек и мушкетов. Какие заслоны? Какие патрули? Пьянство, разбой и разврат. Именно эти три порока властвовали сейчас над покоренным городом. Крики пытуемых, от которых победители добивались сведений о несуществующих сокровищах. Это Делиньола знал точно. Сам организовывал недавно их отправку вглубь континента. Крики женщин всех возрастов, комплекций и цвета кожи. Как сказал когда-то тот же Ажан, не бывает некрасивых женщин, бывает мало вина. Сейчас Рома было достаточно. Крики пьяных, уже не способных ни к чему более. Только кричать, часто вообще не понимая, что и зачем. Прав был директор-генерал, этого нельзя было допустить. Но это есть, и не его, Делиньолы, или все же Деворга, это вина. В его силах лишь покарать животных, забывших, что были людьми. Так он со своим взводом на месте. Что остальные? Синий луч, взметнувшийся в небо. Сработал сигнальный амулет второго взвода. Еще один. Третий взвод на позиции. Ждем. Внимательно смотрим за городом. Есть. Над стоящим в отдалении белоснежным дворцом губернатора взметнулся красный луч. Агент, служащий адъютантом командира морских пехотинцев-островитян, привел в действие свой амулет. Его увидят, но лишь истинные дворяне, которых среди островитян, помешанных не на чистоте крови, а на деньгах, не так много. Но они есть и могут быть готовы к бою. Вперед. Пока царит неразбериха. Пока противник увяз в волчности и пороке. Какая-то шайка в мундирах островитян попыталась достать шпаги. Даже не смешно. Мгновение, четкое перестроение, атака — вперед. Легко перепрыгивая через еще корчащихся покойников. Подобие заслона, но защитники едва стоят на ногах. Залп. Отодвинуть рогатку, выхватить запасные пистолеты и вперед. Ну как, на стрельбу никто и не подумал обратить внимание. Мало ли кому захотелось устроить свой маленький салют. Вот и отмеченный алым лучом дом. Охрана есть, даже много, но тоже пьяная вдрызг. Короткая схватка, и можно войти в главный зал, небрежно переступая через мертвые тела. Что внутри? Роскошно, многолюдно и вдребезги пьяно. Пятеро охранников, единственные трезвые в этом бардаке, поднимают руки. Но трое одуревших офицеров выхватывают заткнутые за пояс пистолеты. Все отработано. Их убивают сходу. «Оружие бросить, я сказал!» Слава спасителю, больше героев нет. «Что?» «Адель, а ты что тут делаешь?» «Демон». Жена сидит напротив, лишь слегка оторвав руки от стола и смотрит спокойным взглядом. Молчит. И это отлично. «Лейтенант, всех связать. Действуйте, как договорились». «А как договорились?» «Занять оборону и держаться до прихода Кастильского десанта. Потом...» «У пленников, скорее всего, не будет никакого потом. Не заслужили». «Но, Адель, что делать? Демон, что делать? Господи, подскажи». «Лейтенант». Он подбежал, едва заметно прихрамывая. «Значит, не все островитяне допились до одри». «Лейтенант, выделите 5 человек сопровождения. Эта женщина важна особо. Дайте 5 сопровождающих, я выведу ее из города. Жена бросает взгляд на пятерых моряков, стоящих у стены. Единственных трезвых. Ясно. Этих пятерых тоже забираю. Что? Уф. Привычка выполнять приказы пересилила сомнения. Прикажете связать им руки? Нет, это мои люди. И вон тот, который только что сблевал, тоже мой. Но, как видите, не готов к переходу. Поручаю его вам. Слушаюсь. Первое капральство первого взвода в распоряжение господина командира. Именно так. Остальным занять оборону, приготовиться к отражению атаки. Короткий взгляд на море. Есть. Паруса армады Авери флота показались на горизонте. Парни продержатся, справятся. А это что? Адель коснулась простенького браслета на левой руке, и от него сразу потянулась тонкая магическая нить к бухте. Куда? А, вон там, вдали, на рейде корабль. Лейтенант, подзорную трубу. Так-так-так, ага, вон он, кораблик, на котором вдруг забегали матросы. Кажется, готовится ставить паруса. Ладно, жена, потом разберемся. Спасибо, лейтенант. А теперь капральство за мной. И по-гальски. Не отставать. Кто-то удивился лейтенант, услышав гальскую речь. Плевать. Бегом, бегом, вперед, вперед. Не останавливаясь, не задерживаясь. Кто мешает, тот мертвец. Мать моя, галлийцы тоже убивают мешающих островитян. Быстро и ловко, словно всю жизнь учились. Да они уже спелись с кастильцами, действуют слаженно, как один беспощадный зверь. Без споров, вообще без разговоров. Это моряки? Потом. Вперед, вперед! Вот и джунгли. Тень, прохлада и сырость. И никого вокруг. Можно перейти на шаг и поговорить. Адель, какого демона ты тут делаешь? Конкретно сейчас пытаюсь спастись. А вообще? Мой корабль под каперским патентом. Островитяне призвали каперов для этого набега. Так что выбор был небогатый. Или лишиться корабля, причем навсегда. Или вот так. Ты видела кастильскую эскадру на горизонте? Уверена, мирный успел выйти в море. А гоняться за одиноким незагруженным флейтом никто не будет. Бесполезно. Нам надо лишь найти бухту, куда смогут зайти шлюпки. Мой браслет укажет, где мы находимся. Надеюсь, ты сможешь обезопасить нас от своих людей. Сможет. Среди набора амулетов, какими кастильская разведка наделяет своих резидентов, есть и усыпляющие. А оправдания? Их всегда можно найти. Или не всегда? Неважно. Вдруг отчетливо стало ясно, что все неважно. Главное — спасти эту женщину, которая идет рядом. Как когда-то, когда брал ее для прикрытия в поездке, не сулившей уверенности в возвращении назад. Господи, как же это прекрасно! Не тогда, когда страх терзал нервы и сжимал сердце. А сейчас, когда минули годы, почему-то именно эти воспоминания греют душу. Боже, как они тогда любили друг друга. В шикарных гостиницах и убогих придорожных тавернах. Иногда просто на сеновалах крестьянских домов. Молодые, счастливые и влюбленные. Есть такое место. Дойдем до темноты. И снова вперед. Уф, дошли. Какого черта? Тот самый галеон, что привез зверей на материк, преспокойно стоит на якоре. Он же должен захватывать, на худой конец топить корабли островитян. «Демон, демон, демон! Сейчас сюда подойдет флейт, и капитану Сакраменто будет плевать, какой над ним развивается флаг. Он его просто расстреляет, перемолотит из своих 30-12-фунтовых орудий. А потом или галлийцы проследуют на галеон, где будут тут же закованы в кандалы, как пираты, или сюда последуют те же звери, которые обязательно заинтересуются, куда именно барон де Линьола изволил увести пленников, откровенно заслуживающих веревки за пиратство. Что так, что эдак, конец будет один. Барон взглянул на свой браслет. В сумерках отчетливо был виден огонек внутри рубина. Нет, не годится. Пленников связать. Сделано быстро, ловко и без возможности развязаться. Барон лично проверил качество пут. При этом незаметно сунул в руки одному из галлийцев, показавшемуся самым ловким, острый нож. Шлюпку на воду. Из ближайших зарослей звери ловко выволокли двухвесельный ялик, тот самый, на котором он приплыл с корабля. Забытый на берегу или оставленный бог знает на какой пожарный случай. Никто просто не предполагал, что десант будет возвращаться на корабль именно здесь. Проверил оружие бойцов, остающихся на берегу, и прикрепил к их камзолам по талисманам. От заклятий, как объяснил. Сам сел за весла. Я на Сакраменто за подмогой. Шлюпка ходко пошла от берега. В сумерках ни с нее, ни, главное, с галеона не было видно, как упали оставшиеся на берегу кастильцы, сраженные мощнейшим усыпляющим заклятием, заключенным в тех самых талисманах. Четверть часа, и вот де Линьола ловко поднимается на борт. «Господин барон, рад вас приветствовать. Как все прошло? Какие будут приказания?» «На берегу шестеро пленных, их надо доставить на корабль. Готовьтесь, я пока спущусь в свою каюту». И тут же раздался крик откуда-то сверху. «Вижу корабль под имперским флагом! Флейт! Идет курсом на нас!» Капитан подтянулся. «Прошу простить, но я принимаю бой. Ваши указания исполню после». Де Линьола бросил взгляд на открытое море. «Да, трехмачтовый корабль. Возможно, флейт. Позвольте подзорную трубу». Отказать в этой просьбе капитан не смог. «Все верно. Мирный. Единственная возможность для жены спастись». «Почему вы остались здесь?» «Приказ директор-генерала перекрыть ближайшие к городу бухты, чтобы не дать захватчикам возможности скрыться от возмездия». «Логично. Что теперь остается?» «Взгляд на море, на берег, где Адель уже должна была освободиться от пут. Если мирный не пришлет за ней шлюпку, придется уходить по суше. От его зверей, специально натасканных на поиски вот таких беглецов». С заранее известным результатом. «Я иду в свою каюту. Слава спасителю, она на нижней палубе». Капитан коротко кивнул и слегка, едва-едва заметно усмехнулся над сухопутной крысой, прячущейся от настоящего морского боя. В любой другой день этого хватило бы для вызова на дуэль. Но не сегодня. Сегодня в дуэли не было смысла. Де Линьола спустился на нижнюю палубу. По пути полюбовался, как споро и ловко канониры готовили к бою пушки. Прислушался к раздавшимся сверху командам, скрипу талий и гулу парусов. Грустно усмехнулся и спустился еще ниже. Потом еще туда, где вдали от горящих факелов, в глубоком полумраке трюма, стояли двое пехотинцев, охраняющих крюйт-камеру. Впрочем, двери порохового склада были уже открыты, и юнги, звонко шлепая босыми ногами, таскали порох наверх, к орудиям. Все делалось споро, деловито и, как обычно, чуточку бестолково. Может быть, поэтому никто и не обратил внимания на подошедшего мужчину, которому вообще-то нечего было здесь делать. Впрочем, один из солдат окликнул, потребовал объяснить, какого демона тут шастают посторонние. Но чуть-чуть поздно. Мужчина успел достать шпагу и тремя мгновенными выпадами заколоть охранников и юнгу, на свою беду оказавшегося на его пути. Впрочем, на какую такую беду? Этот день стал несчастным для всех моряков Сакраменто. Убив охранников, мужчина прошел к пороховым бочкам, повалил открытые так, что образовалась целая горка пороха. Какой-то юнга что-то звонко кричал, умоляя пощадить, но мужчина остался непреклонен. Уверенным движением достал огниво и звонко щелкнул. Мадам де Ворк, графиня де Бомон, стояла на берегу, потирая руки, только что освобожденные от пут, и смотрела на море, где могучий галеон разворачивался навстречу с ее флейтом. 30 мощных пушек против 12. Да, усиленных боевым магом, но она уже достаточно узнала о магах и артиллерии, чтобы понимать, предсказать результат этого боя невозможно. В прошлый раз, когда захватывали золотой конвой, победу обеспечила внезапность применения магии, а вовсе не боевое превосходство. Судя по действиям кастильского капитана, он допускать такую ошибку не собирался. И тут над морем вспыхнуло зарево. Грохот пришел позже, а вначале было зарево в абсолютной тишине. Потом послышался плеск падающих в море обломков, многие из которых еще долго горели на поверхности, освещая океан, людей, замерших на берегу, и флейт, уверенно входящий в бухту. Когда графиня садилась в шлюпку, кто-то из матросов, еще не отошедших от потрясения и потому подзабывших требования этикета, заметил. «Ваш сиясь, а ведь брошка-то у вас того, погасла».